Платон. Глава 9. Диалоги Платона. Драма мысли. Продолжение. Античные биографы Платона писали, что у Аристофана и Софрона Платон учился правдиво изображать действующих лиц своих диалогов и что он первый привез мимы Софрона в Афины. Уже смертельно больной, Платон читал этих любимых писателей. У древнего философствующего комика Эпихарма Платон тоже научился многому. Древние говорили, что рассуждения Эпихарма о различии мира изменяемых чувственно познаваемых вещей и мира неизменного, вечного, постижимого только умом, оказались особенно близкими Платону и повлияли на его представления о вечных неизменных идеях. Эпихарм, VI-V века до нашей эры, который писал еще до рождения Платона, как будто предчувствовал, что его мысли обогатят потомков. Он писал: «Так я думаю, и это ясно мне доподлинно, что слова мои кому-то в будущем припомнятся, он возьмет, освободит их от размера строгого, облечет их в багряницу, пестрой речью шитую, и пред ним непобедимым лягут победимые». Сами же древние утверждали, что Платон первый ввел в рассуждение вопросы и ответы. Первый употребил термин «диалектика» и аналитический способ исследования. Видимо, здесь имеется в виду, что Платон систематически стал проводить в логически завершенной и литературно выраженной форме то, что его поразило в устных беседах Сократа, этого прирожденного диалектика. Таким образом, комедийный агон, драматическая напряженность ситуации и отточенность философской беседы чрезвычайно обогатили диалоги Платона. Пир Платона представляет собой благородное состязание, агон единомышленников, добивающихся общими усилиями определенного высшего блага. И этим он отличается от целого ряда диалогов Платона, где агон обернется совсем другой стороной. Единомыслие не означает единообразие. Наоборот, оно часто предполагает заведомую разницу в мнениях и складывается из обсуждения и отбора тезисов, необходимых для достижения полноты искомой идеи. Вот почему участники платоновского пира – лица вполне реальные, подобранные автором по принципу своеобразно противопоставленных характеров. Седр – поклонник красноречия и философии любви, знаток истории, мифологии, древних генеалогий. Он человек непрактичный, бедный, обитающий в мире поэтического вымысла. Речь его прославляет Эрота как самого могущественного бога, дарующего человеку блаженство и в жизни, и в смерти. Следующий Павсаний отличается как раз большим жизненным опытом, интересом к философским спорам и их логическому оформлению. Он в своей речи не довольствуется общим определением Федра, а немедленно вносит элемент уточнения, желая дружески поправить дело. Эрота вообще, говорит Павсаний, не существует. Есть две Афродиты – небесная Урания для немногих избранных и земная Пандемос для всех. А так как Эрот – сын Афродиты, есть само наслаждение, то и Эротов два – один возвышенный и прекрасный, а другой – пошлый и ничтожный. Далее выступает Эриксимах, самый известный врач и сын знаменитого врача. Он прирожденный эмпирик и материалист, как и следует человеку, имеющему дело с природой во всех ее проявлениях. Эриксимаху кажется, что речь Павсания не закончена. Говорили об Эроте вообще, затем о двух Эротах, и теперь Эриксимаху хочется придать завершенность этому противопоставлению, то есть объединить общее и частное. И вот тогда-то Эриксимах выдвигает мысль, типичную для греческих философов, физиологов, исследователей природы. Искусство врачевания доказывает, по мнению оратора, что любовь живет не только в человеческой душе и ее стремлении к прекрасному, но во многом другом на свете, в телах любых животных и даже в растениях. Эрот всеобъемлющ и причастен ко всему сущему. Здесь чувствуется знаменитое учение философа Эмпедокла о любви как объединяющем начале всего мира, хотя еще у Гомера любовь побеждает людей земнородных, в небе высоком летающих птиц и зверей всевозможных. Здесь мысли, созвучные словам трагика Эврипида об Афродите как сеятельнице любви в высях эфира и в бездне моря. Первая триада речей закончена. Должна последовать вторая триада. И здесь Платон поступает как хороший режиссер. Он дает возможность посмеяться и отдохнуть сотрапезникам. Речь начинает знаменитый комедиограф Аристофан, тот самый, который когда-то осмеял Сократа. Это комик злой на язык, издевки и беспощадную критику в театре именно потому, что в жизни он чрезвычайно старомоден и требователен к человеку. За столом, видимо, не успев продумать свою речь, он разыгрывает пресыщенного едой гостя, которому якобы не дает говорить икота. Поэтому он сначала уступает свою очередь Эриксимаху и таким образом оказывается в самом центре двух ораторских триад, как бы участвуя в сценической интермедии. Аристофан начинает прямо с того, что заявляет о своем ином понимании эрота, не похожем на предыдущее. Эрот – самый человеколюбивый бог, который помогает людям и исцеляет их недуги. Недуги человечества здесь явно не чисто физические, а гораздо более глубокие. Может быть, те, которые исцелял своим смехом, любя людей, Аристофан. Эрот для Аристофана – это стремление человека к изначальной целостности. Здесь впервые произнесены слова «стремление» и «целостность». Однако эта тема разработана Аристофаном в чисто комическом духе, с забавными и даже непристойными подробностями, столь характерными для аттической комедии с ее вседозволенностью народной игры. Тему стремления и целостности, но уже не в физическом смысле, а в духовном, и не комическом, а глубоко драматическом, развернет далее Сократ. Пока же Аристофан потешает гостей забавными страданиями людей, разделенных богами пополам. Полнота и целостность человека ушли в прошлое, раздвоенность человека – наказание за его несправедливость. И любовью называется жажда целостности и стремление к ней идущих друг друга половинок. Но здесь тоска по очень древней физической нераздельности плоти вместо божественно прекрасной целостности с ее восхождением от тела к духу, от земной красоты к высшей идее. Слушатели после речи Аристофана обмениваются репликами, оценивают ее как нечто совсем особенное по сравнению с предшествующими, но вместе с тем признают, что и Эриксимах состязался на славу. Примечательно, что хозяин пира, трагический поэт Агафон, называет сотрапезников зрителями, ждущими прекрасной речи. Сократ посмеивается над волнением Агафона, готового к новой речи. Как может растеряться перед небольшим кружком слушателей опытный драматург, который не раз всходил на подмостки к актерам и перед исполнением трагедии глядел в глаза тысячам зрителей без малейшего страха? Да, но несколько умных людей страшнее многих невежд. И Агафон не без трепета открывает новую триаду речей, прославляя молодого, нежного, прекрасного бога, который прокрадывается всюду и без всякого насилия, одним своим совершенством подчиняет себе всех людей. Вот почему из любви к прекрасному возникли всяческие блага для богов и людей, а самый род прекраснейший и совершеннейший стал источником этих же качеств для всех прочих. Но теперь наступает черед Сократа, который притворно вздыхает перед трудной задачей. Последнему произнести похвальное слово Эроту, не зная пока, что сотрапезников ожидает еще одна неожиданная речь. Сократ здесь явно выполняет функции сценического персонажа. Он в комических тонах, как бы надевая на себя забавную маску, а ведь лицо Сократа напоминало уродливую комедийную маску, говорит правду и, притворяясь невеждой, поучает истине зрителей. Чтобы придать больший вес своей речи, Сократ разыгрывает своеобразный диалог, якобы произошедший у него некогда с мудрой жрицей Диотимой, наставницей философии. Перед нами уже не монологическая речь, а живая беседа, в которой Сократ играет сразу две роли – свою и Диотимы. Реплики, вопросы и ответы подаются одним человеком, но так и видишь представляющегося наивным простаком Сократа и искушенную в диалектике жрицу Диотиму, таинственную мантинеянку, отодвинувшую своими молитвами на целых 10 лет чуму в Афинах. Сократ, как всегда, простейшим способом разъясняет слушателям, что эрот есть вечное стремление к обладанию высшим благом. И тут же, для большей наглядности, создает полной тончайшей диалектики миф о рождении Эрота, сына бедности и богатства. Здесь возникает иерархия красоты, начинающаяся от стремления к обладанию отдельными физическими вещами и прекрасными вещами вообще, затем стремление к прекрасным отдельным душам и прекрасной душе вообще. Далее стремление к прекрасным наукам и к тому переделу всех наук, которая является вечной и неподвижной идеей красоты, высшего блага или истинной добродетели. Кажется, уже дальше нет никакого движения в развитии мысли. Речи завершают свой круг, как и чаша, передаваемая участниками пира друг другу. Но кончить на этой высокой и вместе с тем безупречно логической конструкции Платон не может. Сейчас должен наступить момент, когда определение сократовского эрота, достигнутое средствами абстрактной мысли, обязано воплотиться в живое лицо, и виновником этого воплощения оказывается никто иной, как подвыпивший алкивиад в венке из плюща и фиалок, неожиданно ввалившийся на пир, сопровождаемый флейтисткой и веселыми спутниками. Теперь уже пришла очередь разыгрывать сценическую интермедию алкивиаду, который больше представляется пьяным, чем это есть на самом деле. Он так же, как незадолго до него Сократ, как бы надевает на себя маску. Но только эта маска праздного и бесшабашного, едва держащегося на ногах гуляки. Вот когда этот красавец и любитель рискованных предприятий получает возможность сказать правду уже о самом Сократе, как живом воплощении вечного стремления к высшей духовной красоте. Что все разговоры о нежном, изящном и великолепном боге любви, когда безобразный по виду Сократ, похожий на Селена, хранит в своей душе неисчерпаемое сокровище духа, да еще своими колдовскими напевами притягивает к себе людей. У тех, кто неотступно следует за Сократом, сердца бьются, как у безумствующих корибантов, и из глаз льются слезы. И хочется ускользнуть от этого человека, и хочется даже, чтобы он сгинул, умер, не следил за тобой, а потом подумаешь, как же жить без него? И остается только одно — слушать завораживающие речи Сократа и следовать за ним. Похвальное слово эроту, которое произнес Сократ, превращается в похвальное слово или энкомий в честь самого Сократа. Миф об эроте, пережитый столь различно участниками состязания за пиршественным столом, превратился на глазах в самую настоящую живую действительность. Итак, вторая триада речей после первой триады Федор, Повсани, Эриксимах и после интермедии Аристофана построена безупречно логически и отличается ясной структурой. Агафон говорит о самых разнообразных функциях эрота как принципа совершенства. Сократ говорит о том, как достигается идеальное совершенство в целостном виде. И, наконец, Алкивиад иллюстрирует это целостное совершенство, воплощенное в реальной жизни, а именно в образе Сократа. Как и положено для драматического представления, оно должно кончиться уходом со сцены актеров и заключительным размышлением хора, в котором всегда звучит голос высшей правды. Тема исчерпала себя, цель пира достигнута, поэтому никого больше не привлекает новая толпа веселых гуляк. Участники агона расходятся по домам, остаются беседовать трое – трагический поэт Агафон, хозяин дома, Аристофан и Сократ. Здесь в финале произносятся вслух резюмирующие мысли Сократа. Сократ, который вечно стремится к идеалу прекрасного в его недосягаемой целостности, жаждет слить воедино две стороны жизни и искусства – трагическую и комическую. Поэтому его слова о том, что настоящий трагический поэт должен быть одновременно комическим поэтом, совсем не звучат диссонансом главной теме пира. Наоборот, Сократ, который только что предстал в речи Алкивиада как некое демоническое, исполненное колдовских чар существо, само стремящееся к полноте знания, мудрости и красоты, влекущее к целостности бытия других, этот Сократ не может не объединить в одно нераздельное единство трагедию и комедию на сцене и в жизни. Бытие едино, искусство едино. Комическая маска скрывает трагедию человеческой личности, а над трагедией человека смеются боги. Сократ, которого Дельфийский оракул назвал мудрейшим, изрекает истину, беря на себя роль заключительного хора в театральном представлении. Окончательный смысл искусства и жизни звучит в его простых словах. Резюмирующее размышление Сократа является достойным финалом дружеского состязания в доме Агафона, а сам образ мудреца в последних строчках диалога еще раз приобретает символические черты и Агафона, и Аристофана. Наконец сморил сон. Один Сократ не знает усталости. На рассвете он выходит из дома Агафона и является в Ликей, где освежается водой после пиршественной ночи. Весь день он проводит, как ему полагается, в беседах и встречах, а к вечеру, наконец, отправляется домой на отдых. Оказывается, что этот неустанный и вечно бодрствующий Сократ платоновского пира и есть само неустанное стремление к овладению все новыми и новыми идеями. Он всегда босс и нищ, как сам Эрот. Он всегда бродит по дорогам, ибо ему мало того знания, которым он обладает, и он стремится к целостному, всеохватывающему, идеальному знанию. Перед нами живое олицетворение философии, то есть любви к мудрости. Платоновский пир положил начало новому жанру литературного диалога – симпосию, то есть мудрой беседе за пиршественным столом. Как мы уже знаем, соперник Платона по ученичеству у Сократа Ксенофонт тоже создал свой пир. В первом веке нашей эры Плутарх написал «Пир семи мудрецов и 10 книг пиршественных вопросов». Сатирик Лукиан, второй век нашей эры, тоже автор пира. Римлянин Петроний в «Сатириконе», первый век нашей эры, пародийно изображает блестящее пиршество Тримальхиона. Атений III век нашей эры, автор огромного сочинения в 15 книгах «Софисты за пиршественным столом». Грек Макробий, V век нашей эры, издает на латинском языке «Сатурналии» 7 книг пиршественных бесед. Император Юлиан, философ-неоплатоник и борец с христианством, IV век нашей эры, пишет сатиру на римских цезарей под названием «Пир» или «Кронии». Епископ и отец церкви Мефодий Потарский, IV век нашей эры, сочиняет «Пир десяти дев», полемизируя с еретиками и борясь с пережитками древних языческих культов. Оказывается, что за пиршественным столом могут быть подняты любые вопросы – ученые, политические, философские, религиозные, общественные, бесконечные, как сама жизнь. Но нигде, никогда и ни у кого после Платона пир не конструируется так продуманно, сжато, просто и, главное, динамически напряженно, как это и следует для настоящего драматического действия. Диалог Платона, таким образом, есть только внешнее выражение глубочайшего драматизма мысли, и при том не в каком-нибудь переносном смысле слова, но в смысле самого настоящего драматизма, включая столкновение героев в виде агона, пролога и эксода, включая интермедии, яркие комические маски и высказывания обобщенных мыслей, поручаемых в драмах хору или беседе хора и героев. Излюбленная Платоном форма философского спора решается им в несколько иной тональности в тех диалогах, где спорящие стороны являются настоящими антагонистами-противниками. Такие диалоги, как «Гиппий Больший», «Протагор», «Горгий», «Минон» тоже драматичны, но эта драматичность несколько иного характера, чем в пире, где обстановка праздника, живое развитие мысли и действия создавали особую сценическую приподнятость. Там, где Сократ вступает в спор с идейными противниками, диалоги Платона пронизаны духом внутреннего противоборства, взаимного отталкивания, иной раз даже глубокой неприязни. Это настоящий огонь соперничающих сторон, и каждый из них испытывает остроту своего интеллектуального оружия на противнике, чтобы в заключение прийти к временному перемирию. Внешне в подобных диалогах как раз очень мало движения, но зато они представляют в самом чистом виде подлинную драматичность развития мысли и напряженность враждебно сталкивающихся идей. Так в «Гиппии Большем», который посвящен определению прекрасного, сталкиваются двое – софист из Элиды, Гиппий, хвастливый, напористый, самоуверенно наглый, и Сократ. Реальная постановка вопроса такова – если справедливые поступки предполагают справедливость вообще, а мудрые – мудрость вообще, и, следовательно, справедливость и мудрость есть нечто, то и все прекрасные предметы предполагают прекрасное вообще – то есть прекрасное тоже есть нечто. Гиппий, который мыслит себя совершенным и мудрым человеком, да еще зарабатывающим вдвое больше денег, чем любой софист, и важно исполняющим обязанности посла в различных государствах, должен защищаться под градом вопросов Сократа, доказывая, что прекрасное есть отдельно взятая вещь. В живом стремительном диалоге то и дело ставятся вопросы о том, что такое прекрасная девушка, прекрасная кобылица, прекрасная лира, прекрасный горшок, прекрасная статуя и так далее и тому подобное. Сбитый с толку таким обилием прекрасных вещей, Гиппий пытается установить, какова идея прекрасного, исходя из того, что с его точки зрения в подлинном смысле всегда и везде прекрасно, и к чему он относит здоровье, богатство, почет, роскошное погребение и так далее. Но Сократ опровергает неустойчивость и относительность прекрасных вещей, так что приходится перейти к иному, уже не житейско-конкретному опыту, а к сфере отвлеченных категорий. Обе стороны страстно спорят о том, не есть ли прекрасное нечто приличное, полезное, пригодное, не есть ли оно зрительное или слуховое удовольствие. Прекрасное, по всему видно, не связано с какой-либо категорией, которая при одних условиях может быть прекрасной, а при других не может быть ею. Гиппи попадает в тупик. Что же именовать прекрасным, если это не отдельная вещь, не отвлеченная категория? Но Гиппи привык побеждать и упиваться славой. Не желая быть побитым, он просто объявляет все разговоры о прекрасном пустословием и под этим предлогом ускользает от Сократа. Перипетии борьбы двух видов спора – софистического и диалектического – и двух типов философов – софиста Гиппия, искателя почести и денег, и Сократа, искателя истины, как будто не кончаются полной победой Сократа. Но читатель чувствует, как страдает Сократ, вынужденный сражаться с бессовестными софистами, и как мучительно рождается в его споре с самим собой, а не только с собеседником. Собеседник часто только повод для того, чтобы разобраться в самом себе. Понятие идеи прекрасного, сущности прекрасного, которая делает прекрасным все отдельные вещи. Но спор с Гиппием еще довольно благодушен, так как этот софист в своей самовлюбленности даже особенно и не негодует на Сократа. Уверенный в своей правоте, хотя и сбитый с толку, он просто отмахивается от спора. Зато в диалоге «Протагор», где ставится проблема добродетели в целом, все усилия Платона направлены на то, чтобы в Протагоре и Сократе представить достойных друг друга противников. Ожидание агона двух знаменитых спорщиков обставлено здесь торжественно и важно, как перед увлекательным театральным зрелищем. Сам знаменитый Протагор так и жаждет показать себя перед афинянами и порисоваться перед другими софистами, создавая атмосферу поклонения и восхищения. Протагор гордится своей профессией софиста и тем, что эта наука, по его мнению, учит человека жить. Многочисленные гости, а среди них софисты Гиппи и Продик, сам хозяин дома, богач Калли, оба сына Перикла, родичи Платона, Критий и Хармит, врач Эриксимах, Федр, Павсаний и Алкивиад, вспомним их участие в пире, опытный ученик Протагора Антимер и совсем еще наивный юноша Гиппократ рассаживаются вокруг, чтобы насладиться спором двух знаменитостей. Беседа начинается с установления происхождения добродетели в обществе и у отдельных граждан. Затем собеседники переходят к определению смысловой структуры добродетели и к нахождению принципа этой структуры, то есть, говоря платоновским языком, к идее добродетели. Но это как будто простейшее разделение диалога бесконечно перебивается отступлениями от главной темы, приведением примеров, когда Протагор оперирует мифами, а Сократ – своим излюбленным житейским опытом. Здесь бесконечно повторяют одно и то же, уклоняются от прямых ответов, возвращаются к основной проблеме. Создается впечатление очень упорной и увертливой игры противников, которые кружат друг около друга, не нанося решающего удара. Как у настоящих антагонистов, завязывается перебранка соперников, затем они уходят в сторону, исследуя песни поэта Симонида и разбирая, чем отличается бытие от становления. Протагор и Сократ запутывают друг друга многословием, а Протагор – своим мифом о богах, даровавшим людям ремесла, совсем затемняет главную тему. Начинается настоящая ссора, и Сократ выступает против длинных речей, защищая краткие вопросы и ответы. Он комически восхваляет немногословие спартанцев, сам, тем не менее, произнося длинную многословную речь. Платон великолепно рисует тончайшую изворотливость и Протагора, и Сократа, а также извилистость их мысли. Слушатели с восторгом внимают спору двух знатоков и только соглашаются со всем сказанным, сами сбитые с толку. Страницы диалога так и пестрят замечаниями, все согласны? И с этим все согласились? Со всем этим мы согласились. В конце концов, оказалось, что Сократ с Протагором пришли к выводам, противоречащим их исходным тезисам. Сократ отвергал изучение добродетели, а теперь стал его признавать. Протагор сначала проповедовал научение добродетели, а теперь, когда пришли к выводу, что добродетель есть знание, стал это отвергать. Такой совершенно обратный результат беседы, где, казалось бы, противники перешли на позицию друг друга, оказывается чисто внешним, так как Сократ в споре с Протагором прибегает к приемам самых изощренных софистов, желая сбить с толку и запутать Протагора. На самом же деле, если подходить не формально, а по существу, становится очевидным, что Сократ остался при своем мнении, а Протагор при своем. Сократ всегда имел в виду добродетель как нечто идейное, считая низкопробными чисто технические приемы софистов, якобы обучавших добродетели. И если он в конце спора пришел к мысли, что добродетель есть высшее знание, то, естественно, он считает возможным научить людей этому высшему знанию, потому что сам он только и занимался таким воспитанием людей. Протагор, по сути дела, тоже не изменил себе. Он попросту отказывается обучать добродетели как высшему знанию, ибо он этого никогда не делал и не знает, как за это взяться. Таким образом, сильные соперники остаются каждый на своих позициях. Здесь нет ни победителя, ни побежденного. Оба проявили максимальное умение спорить и убеждать окружающих, которые то и дело соглашаются то с Протагором, то с Сократом. Но среди всего этого фейерверка мыслей и нарочитой запутанности главной линии спора, рассчитанной именно на удивление публики, ничто не может поколебать твердости исконных идей противников, хотя в конце спора Сократ снова прикидывается простачком, готовым вновь и вновь обращаться к определению добродетели под руководством мудрого Протагора, а Протагор тоже снисходительно одобряет рвение и ход рассуждений Сократа. Он готов признать себя не таким уж дурным человеком и совсем независтливым, благосклонно восхищаясь мудростью своего противника. Протагор — прекрасный образец платоновского диалога, в котором форма драматизма мысли приводит к совершенно неожиданным результатам ввиду чрезвычайно извилистого, противоречивого и прихотливого развития. Наш читатель должен иметь в виду, что мы характеризуем здесь не столько Сократа и Протагора, сколько художественное мастерство Платона. Платон — художник максимально изобретателен в драматических ситуациях спорящих сторон, в находчивости, неожиданности, остроте смысловых эффектов, в бесконечном разнообразии конфликтов между антагонистами, в точных и вместе с тем парадоксальных ходах собственной мысли. Драматическая напряженность идей Платона нигде не прекращается. Именно благодаря слишком подвижному и горячему драматизму мысли некоторые диалоги Платона недовольствуются одним главным спором противников. В этом отношении интересен Горгий, где ставится важнейшая проблема «как жить?». А в связи с этим какова суть и цель риторики? В Горгии не один, а целых три агона. И всюду участвует неутомимый Сократ, хотя противники меняются. Сначала это знаменитый софист Горгий Леонтинский, затем его верный ученик Пол из Агригента, оба сицилийцы, и, наконец, Каликл, молодой аристократ, богач, стремящийся к государственной карьере и не останавливающийся ни перед чем для достижения своих целей. Хотя диалог и называется именем Горгия, но спор с этим последним занимает минимальное место. Читатель предупрежден заранее, что Горгий только что выступал с речью в гимнасии, где теперь ведется его беседа с Сократом. Отговорка вполне удобная, чтобы за счет сокращения партии Горгия увеличить две другие. Тема первого агона – определение софистической риторики, как оно давалось самими софистами. Тема второго – критика софистической риторики в том виде, как ее понимает Сократ. Тема третьего – критика софистической риторики, основанной на теории естественного права. Обе спорящих стороны приходятся своими учениками и поклонниками. Протагора сопровождает Пол, Сократа – Херифонт, тот самый, кто вопрошал дельфийского оракула о мудрейшем человеке. Среди присутствующих независимостью выделяется Каликл, видимо, пригласивший Сократа встретиться у себя в доме с Горгием. Сначала для затравки пытаются спорить наподобие секундантов ученики соперников, но затем в спор вступают сами учителя. Они начинают с более широкого определения риторики, переходя ко все более узкому ее пониманию. Оказывается, что существует противоречие между риторикой и наукой о внушении людям справедливости и фактическим злоупотреблением риторикой для совершения несправедливости и дурных дел. Сократ запутывает Горгия своими вопросами так, что даже Пол указывает на невежливость такого обхождения. Здесь Платон прерывает спор, шедший в довольно мирных и благодушных тонах, небольшой интермедии, в которую вступил Пол, занимающий теперь место Горгия, зашедшего, по мнению Сократа, в тупик. Пол спрашивает Сократа, что он сам думает о красноречии, начиная тем самым вторую тему более оживленного и основного агона. Сократ, конечно, делает вид, что хочет излагать все покороче, но для этого опирается на геометрическую пропорцию, пользуясь примерами из врачевания, поварского дела, правосудия и тому подобное. Пол, в свою очередь, то задает сразу по два вопроса, то высказывает собственное суждение, так что даже Сократ, по его словам, спотыкается от такой неразберихи. Для Сократа риторика не есть искусство, а только сноровка, основанная на опыте человека и обычная в каждом деле. Более того, риторика потакает часто низменным страстям и переходит в разряд угодничества, как бы укрываясь за настоящим искусством. Риторическое угодничество укрывается за искусством вести судебные дела и тем самым становится как бы поваром, ублажающим душу. Риторика часто приносит огромное зло и совершает несправедливость, борясь за видимую правду. Настоящая норма для риторики, по мнению Сократа, лучше самому подвергнуться несправедливости, чем причинить ее другому. Но эта норма никогда не осуществляется. Пол, хотя и считает выводы Сократа нелепыми, но видит, что у того все безупречно внутренне согласовано, и он готов признать себя побежденным. Беседа опять прерывается уже второй интермедией, в которую вступает Каликл, не понимающий серьезно или в шутку, утверждает Сократ свою идею о том, что прекраснее самому перетерпеть, чем обидеть другого. Для Каликла при утверждении такого тезиса жизнь переворачивается вверх дном. Но для Сократа жить в ладу со своей совестью – главное. Сократ образно представляет себя музыкантом и главой хора, у которого лира скверно настроена, участники же хора поют нестройно. Большинство людей, как говорит Сократ, с ним не соглашаются и спорят. Но зато философ не вступает в разногласия с самим собой. Каликл все еще не верит серьезности Сократа, называет его озорником, как завзятого ритора, и даже упрекает его в трескучих и давно избитых фразах. С этого момента в третий агон вступает уже сам Каликл, доказывающий несовместимость природы и закона, установленного людьми для прикрытия своего бессилия. Каликл рьяно берется за дело. Чтобы уязвить Сократа, он даже начинает укорять и бронить противника, как это делалось в комедии перед решающим агоном. Каликл изображает Сократа в виде смешного, слабого, жалкого болтуна, старости занимающегося на смех всем философией и по которому плачет кнут. жесткие слова Каликла о ничтожестве философа, которого можно безнаказанно бросить в тюрьму, обвинить и казнить, вызывают иронические замечания Сократа. Он заставляет признать Каликла, что если лучшее — это сила, то мораль, установленная многими, сильнее, а потому она лучше отдельного гордого индивидуалиста. Тогда Каликл понимает свою ошибку в грубом физическом понимании силы и увертливо выдвигает новый тезис – сильный тот, кто разумно и мужественно управляет другими в государственных делах. На это Сократ возражает – а нужно или нет управлять самим собою? Самоуверенность Каликла не знает пределов. Управлять самим собой не нужно. Рассудительность и мужество заключаются в свободе наслаждений и своеволии. Сократ со смехом сравнивает такую жизнь по своей ненасытимости с дырявым сосудом. Каликл же предпочитает эту жизнь отсутствию наслаждений, на что Сократ тут же предлагает различать наслаждения дурные и хорошие. Но Каликл отвергает это различие, что дает повод Сократу на многих примерах доказать различие между удовольствием и благом, а также, что первое – надо всегда подчинять второму. Из этого сложного лабиринта мысли о законе, природе, силе, слабости, философии, разумности, наслаждении и благе Сократ незаметно выходит к главной теме, начатой еще в споре с Горгием. Оказывается, риторика должна быть сознательно проводимым искусством наслаждения благих чувств и для достижения высшего блага должна создавать в душе строй и порядок, придавая душе целостность и законность, что изгоняет из души стремление к дурным удовольствиям и несправедливости. Последняя мысль Сократа многократно повторяется как музыкальный рефрен на разные лады. Учение об общественно-личной справедливости подтверждается великолепным в своих подробностях мифом о загробном суде с его наградами и наказаниями. Наглость и беспринципность Каликла разбиваются об уверенность Сократа в своей духовной силе достойного человека, борющегося за истину, который не побоится ни доноса, ни клеветы, ни несправедливости суда, ни смертного приговора. Каликл замолкает, непобежденный логикой, но обезоруженный этой наивной и твердой веры философа в торжество блага. Ему остается только терпеливо выслушать поучительный миф, рассказанный Сократом, и повторять «конечно», «пожалуй», «разумеется». Хотя Каликл остался тем же самым гордецом и сильным человеком, он уже внутренне боится за судьбу Сократа. Она даже страшит его, и он, утеряв самоуверенность, смиренно выслушивает призывы старика «давай и жить, и умирать», утверждаясь в справедливости и во всякой иной добродетели. Структуру платоновских диалогов часто очень трудно установить, так как в них множество повторений, уточнений, возвращений к предыдущим тезисам, уклонений в сторону. Создается впечатление многоголосия музыкального произведения, а не точно формулированной логической последовательности. Благодаря драматизму мысли, слишком подвижному и страстному, который и создает диалог, законченность и систематичность как бы все время ускользают в сторону, но именно эти бесконечные зигзаги и каскады мыслей, когда все кипит и бурлит от все нового и нового их напора, придают диалогу особое чувство непосредственного, живого, реального спора. Глава 10. Самоотрицание драматизма. С годами, правда, пылкий драматизм Платона постепенно затухает, становится намного спокойнее. Но внешняя упорядоченность и приглушенность интеллектуальных страстей выдвигает уже иную сторону беседы – мудрую рассудительность, любовное созерцание идей – стремление к вдумчивости, к всестороннему, неторопливому рассмотрению поставленной задачи. Создается впечатление, что участники беседы стали старше не только внешне, но и внутренне, повзрослели в философских спорах и утеряли свой прежний боевой задор, хотя Сократ остается все тем же беспокойным и неуемным. Действительно, если присмотреться к таким диалогам, как «Ты этот», «Софист», «Парменид», «Филипп», «Политик», то выясняется, что изменились и действующие лица диалогов, и обстановка, в которой диалоги происходят. Теперь здесь нет драматических ситуаций из жизни Сократа. Время постепенно сгладило горе Платона, а Сократ лишился выразительного и острого биографизма. Он превращается в несколько абстрактного носителя истины, теперь уже воплощая в себе чисто платоновское учение о высших идеях, по образцу которых строится и живет мир. Да и собеседники его уже не задиристые софисты, а люди глубокой и серьезной науки, равные ему по своей приверженности к истине, несмотря на то, что один из них даже старше Сократа, а другие зрелые, полные сил или совсем юные. И несмотря на то, что Сократ в одном из труднейших диалогов, Парменид, вдруг появляется перед нами совсем еще юным собеседником престарелого Парменида, он очень разумен, серьезен и внутренне уже совершенно взрослый человек. Здесь платоновский диалог теряет характер агона, собеседники не антагонисты, а союзники, заинтересованные в совместном выяснении поставленной проблемы. Да и сами эти проблемы уже не имеют ярко выраженной моральной сути прежних диалогов, которые часто задевали людей за живое, когда одни выдавали себя за прекрасных и знающих, не являясь таковыми, а другие прикидывались наивными и несмышленными, чтобы вызвать первых на откровенность и, в конце концов, разоблачить их. В Тетете, например, выясняется проблема знания и критикуется истинность чувственного восприятия мира. Участники диалога «Старый Сократ», Феодор Киренский, известный математик, зрелые солидные мужчины, и Тетет, совсем еще мальчик, но уже удивляющий Сократа своими способностями, будущий известный ученый, имя которого связывали с Платоновской академией. В диалоге «Софист» исследуется диалектика бытия и небытия как условие возможности отличать истину от лжи. Заняты в беседе те же действующие лица, что и в Тетете. Да еще не названный по имени философ из Элии, которому принадлежит главная роль. По желанию Сократа, элейский гость выбирает в собеседнике молодого Тетета, чтобы не произносить длинного монолога, а остальные спокойно внимают развитию беседы. Сложнейшее определение софиста как обладателя ложного знания, основанного на подражании истине, дается здесь с помощью логически построенных таблиц. И хотя здесь вырисовывается как будто иерархия понятий, похожая на ту, что когда-то Платон изобразил в Пире, но, по сути дела, в них очень мало общего. Если в Пире Платон, как по ступенькам, уходящий ввысь лестницы, восходит к высшему идеалу прекрасного, пользуясь при этом чисто жизненными примерами и опираясь на замечательный образ вынашивания и порождения прекрасного, которым наполнено все живое, то в софисте идут скрупулезное составление, соединение и сцепление отдельных перекладин схематической, чисто мысленной лестницы понятий, хотя собеседники оперируют такими житейскими примерами, как искусство, борьба, охота на птиц и рыб, торговля, судопроизводство, состязание, спор и так далее. Все эти перекладины одной лестницы понятий в результате которой софист определяется как рыболов, ловящий людей на крючок ложной мудрости, или как охотник или спорщик, является как бы кусочками некой абстрактной мозаики. Собеседники прилаживают то так, то этак отдельные кусочки, примеряя их, скрепляя, приколачивая до тех пор, пока не опустятся с вершин лестницы самого общего понятия творческого искусства к самому низу наиболее частного проявления этого искусства, а именно к софистике. Софист – мнимый мудрец, подражатель истине, желающий показаться прекрасным невежественной толпе. Ученик Платона Аристотель впоследствии будет писать в своей знаменитой «Метафизике»: «Софист присваивает себе такой же вид, как у философа, ибо софистика — это не что иное, как мнимая мудрость». В софисте нет и следа того юношеского воодушевления, с которым старик Сократ представил участникам пира мысленное восхождение ввысь, с первой ступени до последней, в поисках обладания высшим благом. В пире это восхождение к лучшему и прекрасному образу красочно пронизано положительными эмоциями и поэтому кажется каким-то ярким лучом, пронизавшим спутанную хаотичность первичных жизненных ощущений. В софисте определение ложной мудрости уже заранее создает какую-то тягостную, нудную обстановку. Собеседники медленно и терпеливо, спотыкаясь и ощупывая перекладинки ступенек, спускаются с высоты творческого искусства, воплощаемого в искусстве божественном и человеческом, в глубину обыденности и мнимой софистической мудрости. В пире все насыщено просветленностью. В софисте все окутано смутной, неясной мглой. В диалоге «Парменид», где рисуется сложнейшая диалектика одного и иного как условия существования высшего образца или идеи, по которой строится бытие, есть свой пролог и трехчастное деление, а между второй и третьей частями даже помещается интермедия. Но все это разделение условно, чтобы выделить внутренний ход беседы и ее границы. В центре диалога старец Парменид, его знаменитый ученик Зенон и двое юношей – Сократ и Аристотель. Ничего общего не имеет с великим философом, жаждущие знания. Диалог начинается беседой Зенона и Сократа, пытливые вопросы которого и его пыл в рассуждениях восхищают Парменида. Юный Сократ представлен здесь достойным собеседником Парменида и каким-то очень взрослым и умудренным. Парменид, беседуя с ним во второй части как с равным, благожелательно разъясняет ему свое понимание вещи и идеи, частного и общего. На проницательные замечания Сократа ни Парменид, ни Зенон не досадуют, а даже переглядываются с улыбками восхищения. Но когда начинается беседа Парменида с Аристотелем, то оказывается, что этот юный собеседник нужен только для того, чтобы служить Пармениду эхом его собственных раздумий. По сути дела, перед нами тонко продуманный диалог старика Парменида с самим собой об абсолютности и относительности единого. Аристотель — это голос, который вторит Пармениду, но этот голос необходим, так как Парменид хочет сделать свои сложные рассуждения наиболее понятными и потому расчленяет их по возможности на все более и более минимальные отрезки мыслей. Он продвигается вперед, повторяет, закрепляет, резюмирует свои мысли. Аристотель же подтверждает их словами именно так, непременно, правда, правильно, безусловно, как же иначе, конечно, да, совершенно верно, очевидно, именно, выходит так, возможно, так, невозможно. Но если надо, любознательный Аристотель задает вопросы правильно, Как это? Каким образом? Как же иначе? Почему? Как же так? Заставляя Парменида повторять и разъяснять. Иной раз Аристотель, как эхо, буквально вторит последним словам Парменида. Не будет ли оно неподобным? Конечно, неподобным. Очевидно, неподобное будет неподобно неподобному. Очевидно. Единое причастно к неравенству? Причастно. Неравенству принадлежат великость и малость? Принадлежат. Выходит несуществующее единое и стоит на месте и движется. Выходит так. И этот мерно повторяющийся отголосок развернутой мысли Парменида фиксирует всеобщее внимание, как бы еще раз закрепляя его именно на данном пункте. И когда Аристотель заканчивает диалог словами «истинная правда», хочет или не хочет читатель, но он проникается каким-то благоговением перед почти священным ритуалом беседы мудреца с непосвященными, воспринимая всю эту неторопливость мысли как некое торжественное введение неофита в храм истины. Такую же роль мудрого наставника, но уже в вопросе об общей диалектике идеи высшего блага, рождающей удовольствие, играет Сократ в Филебе. Теперь не Парменид беседует с двумя юношами, а старик Сократ с юными собеседниками Протархом и Филебом. Причем Протарх, сын богача Каллия и, видимо, учившийся у софиста Горгия, повторяет партию Аристотеля из диалога «Парменид», а Филеб ограничивается лишь несколькими репликами. И это примечательно, так как Филеб, по имени которого назван диалог, не историческое лицо, а лишь символ, судя по его имени, по-гречески «филебос», любитель цветущей юности, любителя наслаждений.